я проснулся. Хотел разбудить Флоренс и рассказать ей, потому что больше не мог держать все при себе. Я уже дотрагивался до ее плеча, но отдернул руку. Вид ее лица в розовой пелене сна, такой доверчивый, такой мирный, вызвал во мне чувство, которое я не могу описать. Я ощутил такое отвращение к себе и к тому, что делаю, что снова потянулся к Флоренс, но остановился, вылез из кровати, ушел в другой конец комнаты и уселся в кресло. Всю свою несчастную жизнь я только и делал, что раздваивался, не принадлежа по-настоящему ни Флоренс, ни кому другому. И снова удержал себя в кресле. Что-то было во мне, чего я не мог контролировать. Она пыталась разорвать на части весь договор, по которому я жил всю свою жизнь. Но я не позволял его рвать. Черт побери, не позволял! Тело покрылось испариной, но я еще не был готов. Дыхание участилось. Казалось, вот-вот чьи-то клыки вонзятся в глотку. Я будто пробежал милю. Наверное, я снова провалился в сон. Хотя я не помню той границы, за которой началась частичная потеря памяти. Я слышал голоса с улицы, полный толп народа. Революция! А моя комната в каком-то отеле забаррикадирована. Чем под руку попало? Стульями, шкафами, предметами из обломков наводнения. Подступает что-то ужасное, и я жду, жду, не надеясь на спасение. Знаю, что охрана отеля убита. Рев толпы слышен все ближе и ближе с улицы. Вот он уже эхом отдается в ушах. И опять я знаю, что ставка — это не банальность, та или другая девочка. Ставка — это все мое проклятое существование, что-то вроде бесплотного и неосязаемого облака надежд, которые я давным-давно отбросил от себя, что-то похожее на тень моей чести и совести или на то, что угрожало моей славе, издыхающему самоуважению, на все, что невозможно выразить теми суррогатами слов, которые заполнили все, не оставив места для настоящего. Затем в шуме толпы, требующей крови, в шуме, плывущем над улицей, как колыхание знамен, я различил голос, раздававшийся все ближе и ближе. Владельцем голоса оказался мой главный антагонист. Но удивительно, он был и самым близким мне, и самым дружественным. Голос мягко, но могильно предвещал мне близкую погибель, уверял, что скоро стенки комнаты не смогут более выдерживать напора воды и рухнут, и то, что идет на меня, уже у самой двери. Я увидел, что стихия проникает ко мне. Вода течет из-под двери, быстро заполняет комнату. Вода залила меня, окоченевшего и дрожащего. Флоренс трясла меня, повторяя: «Эй, глупышка, чем ты здесь занимаешься? Пойдем в постель. Ох, Эв, дорогой, все-таки тебе надо сходить к нему, он поможет тебе. Он же дока в своем ремесле. Но сейчас не думай об этом. Иди в постель. Ты так вымок». И она отвела меня обратно в кровать, куда я плюхнулся и проспал оспавшуюся часть ночи без сновидений. Жены не было дома, когда я проснулся на следующее утро. Завтрак прошел в одиночестве. Я пробежал глазами спортивное обозрение, поехал в офис. Среди деловой почты ничего существенного не оказалось. Я ощущал себя, как обычно, напорист и оптимистичен. К полудню вернулся домой. Вместе с Гвен мы заканчивали последний черновой вариант статьи о Чете Колье. По крайней мере, я надеялся, что последний. Но Гвен начала злить меня. Казалось, она ненавязчиво, но против моего желания, пыталась сглаживать острые углы, рассыпанные по тексту. Будничным голосом, не поднимая глаз от страницы, Я спросил ее, нравится ли ей статья. Это было некорректно с моей стороны — заставлять ее говорить то, о чем мы договорились молчать. Гвен ответила так же нейтрально и так же холодно. — Нет, я не согласна ни с одной оценкой. Несколько минут мы работали в натянутом молчании. Мы оба прошли хорошую школу и умели сдерживать себя. Но мое лицо побагровело, и, взглянув на меня, она испугалась. Она закрыла дверь, подбежала ко мне и поцеловала со словами: «Но я же люблю тебя». Случившееся сразу за поцелуем я до сих пор до конца не понимаю. С полной уверенностью можно сказать, что это была не любовь, а скорее наоборот. Как ни называй, я вскочил и пошел на нее прямо в своем кабинете. В доме не было только Флоренс. Где-то рядом возилась Эллен, бродили две служанки и сидел на крыше рабочий, чинивший телеантенну. Сплошное сумасшествие. Впрочем, даже если бы Флоренс и была дома, значения бы это не имело. В разгар акта я думал о том, неужели я хочу, чтобы меня застукали, подталкиваю события к развязке. Как мой друг Пат, написавший письмо одной женщине и положивший его в конверт для другой. Но за те минуты я не произнес ни слова и не выдавил из себя ни стона. Я слепо доверился сексу, как единственной вещи, в которой я был уверен на все 100. Гвен оцарапала мне спину в полустрасти. Не плечи, а ниже вдоль поясницы. Ее ногти почти вонзились в мое тело, не желая отпускать от себя. Там остались полосы, прочерченные ее ногтями, слегка кровоточащие. Мы оба учащенно дышали. Гвен быстро оправилась и села к печатной машинке. Я был заведен случившимся на полную катушку. Схватил халат и пошел к бассейну. Плюхнувшись в воду, я полежал там, отмокая и расслабляясь в тепле. Затем выполз на край и заснул на животе. В такой позе меня и нашла Флоренс. Видела или не видела она следы на спине, мне так и не дано узнать. Важно другое. Мягко ступая, чтобы не потревожить мой сон, она прошла в дом, поднялась на второй этаж и зашла в кабинет, где сидела за машинкой Гвен и точила пилочкой ногти. Пока Флоренс была в дверях, Гвен несколько секунд не замечала ее присутствия. Гвен занималась ногтями. Потом ее будто кольнули сзади. Она обернулась и увидела Флоренс. Они обменялись любезностями, и Флоренс ушла к себе.